происхождении из 12 звеньев Нидан, которые обычно в своей графической символической форме хорошо известны каждому ламаисту. Этика ламаизма. Избавившись от авидьи и вступив с помощью ламы на путь познания праджни, ламаист тем самым улучшает свою карму и в конечном счете может сделать ее настолько хорошей, что одно это обеспечит ему очередное возрождение в западном рае Амитабы, либо на одном из многочисленных небес вместе с божествами и святыми, чья карма позволяет им долго жить в их мирах обитания, оставаясь при этом молодыми и здоровыми. Это практически вершина того, чего могут желать ламаисты, за исключением тех, кто намерен серьезно посвятить себя стремлению к избавлению от перерождений, к выходу за пределы сансары, и кто в соответствии с этим вступает на путь аскезы, медитации, самоусовершенствования и тому подобное, то есть на путь, ведущий к нирване. Опираясь на тезисы, выдвинутые еще ранними буддистами, ламаизм предусматривает строгие этические нормы существования. Речь идет о хорошо известных каждому буддисту 10 черных грехах, которых следует избегать, и 10 белых добродетелях, коим надлежит следовать. В число грехов входят грехи тела, слова и мысли. Грехи тела – это убийство, воровство, прелюбодеяние. Грехи слова – ложь, клевета, злословие и суесловие. Грехи мысли – зависть, злоба и еретические помыслы. Существуют довольно четкие градации и внутри каждого из этих разрядов, будь то убийство или клевета. Причем для каждого отдельного случая свое строго определенное воздаяние. За тяжелые грехи – перерождение в аду, за средние – перерождение в виде бессмысленных животных, монстров, претов, за незначительные – либо перерождение в болезненного и недолго живущего человека, в человека с существенными пороками, либо рождение в какой-либо стране вне сферы ламаизма. Страница 384. К числу добродетелей относятся действия, антонимичные грехам, защита чужой жизни, щедрость, целомудрие, кротость, правдивость, миротворчество, смирение, милосердие, сострадание, стремление к истинному учению. Обладание этими 10 добродетелями – основа для вступления на путь святости. Следующий шаг в этом направлении – овладение парамитами праджни, также имеющими отчетливо выраженную этическую заданность. К числу 6 таких парамит относятся подаяние, обет, терпение, усердие, медитация и сама праджня мудрость. Каждая из них тоже имеет по нескольку разрядов с четким определением тех норм поведения, которые должны им соответствовать. Освоив 6 парамид, ищущий спасение, если он намерен идти к конечной цели и достичь хотя бы состояния бодхисаттвы, должен последовательно преодолеть еще 5 путей преград. Путь стяжания добродетелей, путь соединения с истиной и борьбы со злом, путь истинной мудрости, путь прозрения и путь достижения цели, в процессе освоения и преодоления которых он, переходя из одной в другую область обитания, становится бодхисаттвой. Иными словами, путь к состоянию бодхисаттвы, и тем более Будды, число областей обитания которых в ламаизме достигает 13, весьма нелегок. Но при этом в качестве главного условия его прохождения выступает до предела нормированное поведение, детерминированное этикой. Выдержать такие испытания могли немногие. Они обычно и обретали ореол высшей святости и считались эталоном. Все остальные лишь ориентировались на этот эталон, ограничиваясь минимумом этической нормы. Магическая практика ламаистов. Так как и этот минимум не всем легко давался, в ламаизме всегда уделялось большое внимание иным, более простым и быстрым методам достижения цели, то есть той самой мистике и магии, которая в Тибете расцвела пышным цветом еще со времен Падмы Самбхавы и уходила корнями в тантризм. Уже в буддизме Махаяны вошла в обиход практика многократного произнесения имени того или иного из Будд, в частности Будды Амитабы. Многотысячеразовое произнесение служило у амедистов чем-то вроде магического заклинания, приближающего верующего к желанной цели, к возрождению в западном рае, в желанной чистой земле Амитабы. Примерно то же, но в еще большей степени стало нормой в ламаизме. Страница 385. Магия слова здесь тесно сплелась с магией ритуального действия, с изобразительной символикой мандалы либо писанного текста. Так именно у ламаистов широкое распространение приобрели так называемые молитвенные барабаны, цилиндрические емкости, вращавшиеся вокруг неподвижной оси. Барабаны заполнялись многими сотнями и тысячами бумажек с записанными на них заклинаниями, молитвами, священными текстами сутр. За недорогую плату, а то и вовсе бесплатно, можно дернуть за веревку, и цилиндр начинает вращаться, причем каждый его оборот приравнивается к разовому зачтению всех тех священных текстов, которые вложены в барабан. Кроме барабанов, ламаисты использовали различные мандалы, магическая символика которых была не только необходимым графическим пояснением сложной буддийской космологии с ее небесами, раем и адом, многочисленными неданными звеньями, перерождение и тому подобное, но и сакральным амулетом-талисманом, также, в конечном счете, способствовавшим быстрому и легкому достижению цели. К этой же цели вело и постоянное повторение, а по возможности и начертание знаменитой молитвы заклинания тибетцев «Ом мани падме хум», ставший своего рода символом веры в ламаизме. Существует немало версий, поясняющих смысл и ритуальное значение этой фразы. О знаке Ом уже говорилось в главе об Упанишадах. Это волшебное слово всех индийских религий. Анализируя формулу в целом, этнограф Жуковская обратил особое внимание на сакрально-символический ее подтекст, на скрытый смысл терминов «мани» и «падме», выступающих в качестве символов мужского и женского начала. Согласно этой довольно обоснованной версии, смысл упомянутой молитвы мантры заключается в словесной имитации тех, восходящих к раннему тантризму магико-сексуальных акций, которые призваны были резко увеличить энергетический потенциал верующего и тем приблизить его к желанной цели.